Глава 6. Иркутский эпицентр. Радужный разлом. Екатерина Галактионова-Андросова сидела на высоком утесе над большим озером и, как девочка, весело махала ногами. На правой руке у нее переливалось всеми цветами радуги кольцо истребителя. Катя наконец-то стала абсолютом. Она успела. Успела до рождения ребенка. Левой рукой она как раз поглаживала округлившийся животик. Он уже стал проблемой. Броню умельца Кренделя уже расшивали 2 раза. Третий раз, при всем уважении к госпоже, Крендель сказал, что не возьмется. Иначе нарушится целостность артефакта, и его можно будет выкинуть на мусорку. Катя этого не хотела. В этой броне сражалась еще ее прабабка. Да, доспех был заточен на применение магии лекарей, чем, собственно, и славился всегда род Андросовых. Но теперь с помощью своего мужа Александра она поняла, что это всего 2 половины одной и той же силы. Надо просто уметь ее использовать. А Катя теперь умела, и умела хорошо. И магия тьмы, которой она сейчас повелевала, с удовольствием подпитывалась встроенными артефактами в этом доспехе. Из воды торчал разломный панцирь гигантской черепахи. Катя долго готовилась к этому походу, задалбывая мужа печатями усиления. Каждый раз Саша хмурился, но помогал. Но так же, как и Крендель, он сказал, что скоро не сможет ей ничем помочь, потому что это может повредить ребенку, ну или не повредить. На это он тоже не готов пойти. После этих слов Саша загадочно улыбнулся. А когда она уточнила, что он имеет в виду под «не навредить», он мило поинтересовался. «Ты же не хочешь родить темного властелина?» Вот это был тот вопрос, ответ на который у Кати в голове не сложился сразу. Она понятия не имела, что такое темный властелин, но звучало это круто. Но раз Саша так говорит, значит, наверное, нет, она не хочет. Сейчас она с улыбкой еще раз погладила живот. Катя попыталась найти какую-либо информацию в сети, но ничего похожего не нашла. Она даже спросила у Ани, но та пожала плечами и сказала: «Делай, как говорит Саша, и все будет прекрасно. Разве ты еще не поняла этого?» Да, Катя это уже прекрасно поняла. Хорошо иметь мужа, за которым находишься, как за каменной стеной. А все его действия и решения являются единственно правильными. При этом он умудрялся давать своим женам, а также друзьям и знакомым максимум инициативы. Видно было, что он хотел из них сделать бесчувственных и бездумных роботов. Однако, давая инициативу, он за всем этим мягко приглядывал, заботясь обо всем и вся. Катя с детства сама решала и любила держать все под контролем. Но так, насколько это получается у Александра, это был высший пилотаж. А еще она поняла, что самый страшный грех в глазах ее мужа — это ложь. А ложь от родного человека он воспринимает как предательство. Поэтому в планах получить абсолюта, а в конце концов убить эту черепаху. Александр, конечно же, знал. Более того, он не говорил это прямо, но она подозревала, что он лично смотался в этот разлом, чтобы оценить опасность. Потому что в один прекрасный день, причем это было достаточно давно, они сели и побеседовали. Оказывается, у этой черепахи было имя, и звалась она «Кристальная черепаха». Откуда он это знал, Катя понятия не имела. Потому что даже в базе истребителей монстр из этой локации назывался как «Черепаха X» с пометками «Не изучено» и присвоен высший класс опасности. А вот Александр знал, причем знал фактически все о ней. Самое главное, он знал, как ее убить. Не зря она называлась кристальной. Потому что верхний слой как раз состоял из обычного кристалла. Тонкого, но чрезвычайно прочного. Самая главная проблема была в том, что он полностью не пропускал магию. Черепаха не спешила вылезать из воды, а с голыми руками бросаться физиком в родную стихию чудовища. Было сродни самоубийству. В общем, этот разлом действительно выглядел как нерешимая задача. Вот только Александр думал по-другому. Он фактически набросал ей план действий, что делать. Кроме ее прокачки, важно было прокачать мрака, ведь именно он был главным ингредиентом этой битвы. Именно он, резко спикировав на морду чудовища, проломил кристаллическую броню. А в уже появившуюся нишу Катя влила заранее накопленную энергию тьмы. В итоге башка у черепахи разлетелась на куски. Радужная желейка, которая находилась в голове этого чудовища, отлетела почти на полкилометра. Ее притащил довольный мрак, радостный за хозяйку. Питомец подавал все больше признаков ума. Большинство информации о нем девушка также узнала от Саши. Драконы взрослели медленно. Чрезвычайно медленно. Им обязательно нужен был наставник. Обычно в этой роли выступал его родитель в дикой природе. Но сейчас Катя стала этим наставником. И учитывая совпадение их стихии и ментальную связь, дракоша учился быстрее. Хотя он все еще по интеллекту недалеко обогнал быстро развивающегося Антошку. Прямо сейчас он завис над утесом и выдалбливал в нем нишу. Когти, окутанные темной аурой, с легкостью вырывали крепчайшие булыжники. Непонятно, что он там нашел. Катя смотрела на это с улыбкой. Она подняла голову к небу. В разломах не бывало смены дня и ночи. Время было как будто закапсулировано. Но ей уже пора было на выход. Снаружи ее ждали два буревестника и сборный отряд гвардейцев и разломщиков. Да, из-за своей силы Катя работала в разломе в одиночку. Вот только забиралась она все глубже и глубже в эпицентр. Для ее сопровождения периодически даже поднимались валькирии в воздух. Саша не считался ни с какими затратами. И никогда не считал чрезмерной безопасность своих жен. Опять же, она пообещала, что, получив Абсолюта, она не выйдет из дома. Ну, имеется в виду не сражение. Она никуда не полезет до рождения ребенка. И в интересах Александра это было сделать гораздо быстрее. И вот совместными усилиями они это сделали. Катя пружинисто поднялась на ноги и свистом привлекла к себе внимание дракончика. Тот недовольно скривился. То ли он не нашел, что искал, то ли там ничего не было. Но он в пару взмахов крыльев взлетел и опустился рядом с ней. А в этот момент сбоку начал открываться портал. Катя нахмурилась. Она проверила этот разлом. Он был обычным, линейным, без всяких других выходов. Это была точно не матрешка. Откуда здесь портал? Да и этот портал какой-то странный, фиолетового цвета. Первым, что вылетело из портала, это огромный шар пламени. Щит мрака Катя поставила на автомате, но сильнейший удар откинул ее на несколько метров. Кто бы ни запустил этот шар, он был очень-очень силен. А потом оттуда начали выходить люди, все как один, сильные, одаренные, одетые в знакомые доспехи. Это была личная гвардия императора дракона. Катя совсем не удивилась, когда в конце концов из портала вышел уже он сам. Рядом с ним стоял молодой мужчина. Опять же, прекрасно зная Геральдику, Катя поняла, что это его сын. А вот большинство людей императора дракона были экипированы как-то странно. Все эти сплетенные из паутины разломных пауков могли выдержать колоссальные нагрузки. Ментальные устройства, которые выплевывали эти сети. Все было похоже, что драконы пришли на охоту. Катя перевела взгляд и улыбнулась. Мрак, как больная кошка, припал передними лапами к земле и шипел, ожидая приказа. Конечно же, они пришли за драконом. Ее драконом, ее другом. «Падень ниц, галактионовская сука!» — властно приказал император-дракон. «И, возможно, я тебя пощажу. Ублюдок, что растет внутри тебя, виновен уже в том, что имеет таких родителей. Но при должном воспитании я готов сохранить ему жизнь в качестве своего раба. Если же ты не подчинишься, я убью вас обоих. И поверь, тварь!» Он улыбнулся так, что его узкие глаза-щелочки практически сомкнулись. «Дай мне только повод. Я лично хочу убить вас обоих!» Внезапно на Кате накатило полное спокойствие. Она оценила свои шансы. Александр научил считывать потенциал нападавших. Она абсолютно безэмоционально заметила, что шансов в этой битве у нее почти нет. Драконы явно знали, за какой целью шли. И, кроме силы, здесь были одаренные, нужной специализации. Кроме щитовиков, физиков, ну и потрясающего артефактного снаряжения, четыре сильных лекаря стояли по обе стороны от императора-дракона. И прямо сейчас они, по его указке, должны были вступить в бой. Катя тут не смогла сдержать улыбки. Вот то самое «почти». Как у них все просто. Тьма бьется светом. Это прописная аксиома, которую учат на первых курсах боевой академии магов. Вот только есть одна загвоздочка. Екатерина Галактионова в девичестве Андросова — один из немногих людей в этом мире и единственный маг тьмы, который точно знает, как строится взаимодействие тьмы и света и как действует заклинание светлячков. Как говорится, предупрежден — значит вооружен. С жирным ублюдком говорить она не будет. Сдаваться она тоже не будет. Ну, а как пойдет бой? В конце концов, ее новая фамилия — Галактионова. А это что-то да значит. «Убей всех!» — шепнула Катя мраку. И тот, оттолкнувшись мощными лапами от земли, взмыл в воздух, расправив крылья. Несколько хлопков ознаменовали запуск сетей в сторону дракона, который он, походя, спалил своим темным пламенем. Паутинка-то не выдержала. Одновременно с этим четыре лекаря оживились. Два из них накинулись на ее оковы света, которые, согласно теории, да, собственно, и практике, должны были парализовать ее полностью. Третий лекарь использовал ослепление. Мерзкая магия. Несмотря на ее название, она лишала всех чувств противника. Прямо сейчас Катя должна была ослепнуть и оглохнуть, а ее кожа начала гореть священным огнем. Но этого было недостаточно. Четвертый использовал святой молот, который должен был прибить Катю к земле, где она, беспомощная, лишенная чувств и кричащая от дикой боли священного пламени, должна ждать решения своего врага. Вот только все эти заклинания вбивались к Катерине с детства. Тогда еще ее отец не потерял надежды сделать из нее лекаря, пытаясь переломить проклятый дар. Катя научилась всем этим бесполезным вещам, также надеясь на лучшее. Но эти заклинания не действовали ровно до того момента, пока она не осознала свою настоящую силу. И пока Александр не подсказал, что с ней делать. Теперь Катя может делать все то же самое, вот только используя для этого темную энергию. Но не это было самое главное. Самое главное было то, что она ясно видела каналы света, идущие к лекарям, через которые они собирались кастовать эти данные. И именно это для нее было важно. Важно успеть применить одно интересное заклинание, которое показал ей муж, и которое она точно знала не существовало больше в этом мире. Назвал он его «отзеркаливание». Использовать его было очень сложно. Все подряд законтрить было нельзя. Нужно было понимать структуру и плетение заклинания у вражеского кастера. Но сейчас звезды сошлись как надо. Катя точно знала, как работают эти заклинания, и она знала отзеркаливание. Секунда и... Два мага-лекаря застыли в параличе. Третий заорал, катаясь по земле, горя святым пламенем. Ну а четвертого просто расплющило по земле этим самым святым молотом. Девушка перевела взгляд на незадачливых охотников. Судя по их лицам, они начали понимать, что сегодняшний бой пройдет точно не по их плану. Они ожидали легкую добычу, испуганную девушку, которая уйдет в глухую оборону, но уж нет. Катя рывком вытащила из ножен родовой меч Урса, ранее принадлежащий легендарному главе гвардии рода Галактионовых, Антону Галактионову, и как молния рванула вперед. Через мгновение третий меч рода Медоеда испил первую вражескую кровь. Люди бежали из китайского города, только пятки сверкали. И я имею в виду не только мирных жителей. Военные также присоединились к ним очень быстро. Небольшие очаги сопротивления, состоящие в основном из фанатичных одаренных, уничтожали подразделения «Волка». Благодаря их бывшему военному опыту, они точно знали, как вести боевые действия в городах. Их работа в Хабаровске это только подтвердила. Вот и сейчас понадобилось всего несколько часов, чтобы подавить все точки сопротивления. Я тоже не спал в этот момент, но действовал не внутри города, а чуть в стороне, где была казарма войск драконов. Оттуда не ушел никто. И когда волк сообщил, что захвачено главное здание городской ратуши, через несколько минут я уже был там. Флаг драконов был спущен. А я со смущением подумал, что второго флага рода Галактионовых с собой не захватил. А, как я говорил, имперского стяга у меня не было. Но флагшток был, и туда нужно было что-то повесить. Я хмыкнул, залез в карман, достал свои труселя, которые просто не успел надеть обратно. «Серьезно?» — волк сначала удивился, а потом начал издавать странные звуки. А я невозмутимо зацепил труселя за прищепку и потянул его вверх, насвистывая гимн империи. Вокруг царила гробовая тишина. А потом раздался дикий хохот. Ржали все мои гвардейцы, ухахатывался волк. А когда мои труселя добрались до самого верха, волк внезапно рявкнул. «Слава империи! Слава роду Галактионовых! Слава трусам Галактионовых!» Тут уж не выдержал я и заржал. Все прошло как нельзя лучше. Прямо сейчас, подозреваю, драконы судорожно бегают и пытаются понять, как им вернуть все это обратно. Вот только вряд ли у них что-то получится. Основная масса армии находится на севере, дерется с Годдардом, другая — в столице. Ближайшее большое скопление армии находится, согласно данным разведки, в 40 километрах западнее. Да и там обычные имперские линейные части. Вряд ли они что-то смогут против нас. Когда я заходил в портал, чтобы последовать домой в усадьбу, я уже видел, что некоторые из гвардейцев, сложив оружие, с кислыми минами драили крепость. Судя по всему, волк нашел штрафников, и порядок у меня здесь будет. При выходе из подвала меня встретила Аня, поморщив свой прекрасный носик и показательно похлопала в ладоши. «Молодец, ты к ужину все-таки не успел». «Но зато я успел к завтраку. Не люблю оставлять все на полпути». «Это я знаю», — сказала она. «Иди помойся». «Катя вернулась?» «Нет, еще там». «Готовь праздничный стол. Одним абсолютом империи стало больше», — улыбнулся я. «Да ладно», — всплеснула руками Аня. «Ей удалось? Она с тобой связалась?» «Нет, не связывалась. Но ты же понимаешь, у меня с вами особая связь». «Понимаю», — Аня нахмурилась. «А почему я не чувствую?» «Ну, потому что связь между мужчиной и женщиной... Чем между женщиной и женщиной... Несколько иная, если ты понимаешь, о чем я!» Заржал я, и Аня пихнула меня кулачком в грудь. «Дурак, иди давай мойся. Не спускайся завтракать». Я чмокнул жену и помчался на второй этаж. Заскочив в душ, включил воду и попытался расслабиться, вот только... Я не мог расслабиться. Точно так же, как я ощутил, что моя супруга достигла ранга Абсолюта, при том, что она находилась черт знает где. А учитывая, что она была в разломе, так и вообще не в нашем мире, то некоторые из моих способностей охотников уже возвращались. И вот прямо сейчас я чувствовал, что она вступила в битву. Это нормально. В разломы за этим и ходят, вот только что-то там было не так, явно не так. «В прошлом теле, при всем уважении, ты нравился мне больше», — раздался сзади женский смех. «Самообладанием у меня все нормально. Этот голос я запомнил навсегда. Поэтому, немало не смущаясь, я обернулся». «Хотя...» — протянул задумчиво голос. «Кое-что в этом теле выглядит более внушительно, если ты понимаешь, о чем я», — засмеялась темная сучка. Судя по последней фразе, она подслушивала меня уже некоторое время. «С этим миром явно что-то не в порядке», — спросил я в воздух. «Ты уже вольготно сюда проникаешь. Другие твои собратья тоже как к себе домой ходят. Что происходит вообще?» «Ну, не все настолько хорошо, как ты говоришь. Я все еще не смогу появиться здесь во плоти», — голос на секунду замолк. «К моему глубочайшему сожалению. Но кое-что я могу. Ты знаешь что? До твоей жены и еще нерожденной дочки добрался Морфей. Она сказала это так буднично, как будто рассказывала о последних событиях в мире. «Что?» — заревел я, напитываясь силой. «Ага. Он тоже вступил в гонку. Но об этом ты как раз таки знаешь. А не знаешь ты то, что прямо сейчас твою жену будут убивать?» У меня в голове сейчас прокрутился миллиард мыслей за одну секунду. Я вспомнил, где Катя сейчас. Я прикинул расстояние. Если я прямо сейчас нырну в тень и потрачу весь свой резерв, то буду у нее в течение часа. Похоже, это долго. То, что Кате грозила смертельная опасность, в этом я не сомневался. Темная сучка была еще той коварной сволочью. Хитрой и чрезвычайно опасной. Но вот чего она никогда не делала, так это она не врала. В большинстве случаев она говорила намеками, играя словами, как заправский дипломат. Но если она что-то говорила прямо, значит, так оно и было. Если она говорила, что сейчас погибнет моя жена, значит, это правда. В голове у меня что-то щелкнуло. Я увидел единственно правильное решение ситуации. «Что ты хочешь за помощь?» «Я же говорила. Твоего ребенка». «Этого не будет. Мы уже это обсуждали. Проси что-нибудь другое». «А мне не нужно ничего другого. Мне нужно только это идеальное дитя. Я буду заботиться о ней, как о родной дочке. Ты же знаешь». Ее хихиканье выводило меня из себя. «Этого не будет. Скажи что-нибудь другое». «Часы тикают, Сандер. Тик-так, тик-так. Даже великие охотники по силе несопоставимы с богами. А ты сейчас только тень великого охотника». «Клянусь кодексом. Клянусь вечным кодексом, я не пойду на эту сделку». Я говорил и чувствовал, как из глаз у меня потекла какая-то жидкость. Нет, это не был душ. Я плакал от злобы и бессилия. Я не вступлю в сделку с тварью, чего бы мне это ни стоило. «Я буду сожалеть о смерти моей жены и моего ребенка, но когда-нибудь я верну свою силу. И клянусь кодексом, первое, к кому я захочу зайти в гости, это будешь ты. Ты сдохнешь в муках, сука. Это я тебе обещаю. Ты будешь умирать долго и медленно. Я потрачу на тебя столько тысяч лет, сколько будет нужно. Просто за то, что ты могла помочь и спасти невинные души, но этого не сделала. Из-за каких-то ваших сраных божественных игр. Поверь мне. Слово Сандра. Во имя кодекса да будет так». Вокруг всколыхнулось пространство. Задрожала сама Вселенная. Потусторонний голос с той стороны, как эхо, произнес: «Да будет так!» Даже я почувствовал сильный испуг, что овладел божественной сущностью. «Идиот!» — выкрикнула она истерично. «Что ты наделал, идиот? Я так просто этого не оставлю. На, подавись!» Она вдруг пропала из этой реальности. А у меня прямо посреди ванной организовался портал из мрака. И я, не думая и не размышляя, просто шагнул внутрь него абсолютно голый, с остатками мыльной пены на теле.